Эпилог. «Зачем ты приехал, Алексей? Зачем?» Старый князь ходил взад-вперед по кабинету, время от времени нервно хватаясь за голову. «Неужели ты не читал газет? Монархия пала. К власти пришли большевики. Наш мир рухнул. Каждый день поступают новости, что тех, кто не успел сбежать, вытаскивают из собственных постелей и в чем есть увозят в неизвестном направлении. Я спрашиваю тебя в очередной раз, зачем ты приехал?» Молодой Алексей Савинский стоял у дверей, понурив голову. Наконец он поднял глаза на отца и произнес: «Я не мог оставить вас здесь одних. Вы не соглашались уезжать. Что мне оставалось делать?» «И ты решил приехать и погибнуть вместе с нами!» — всплеснул руками отец. «Отец, все еще может наладиться». «Это конец, Алеша». Отец тяжело опустился в кресло. «Мы обречены. Прежней жизни уже не будет никогда. И те, кто ждут возрождения Романовых или триумфальной победы Колчака, просто глупцы. Посмотри вокруг. Страна в хаосе. Те, кого веками угнетали, теперь почувствовали силу и власть. Они опьянены ею, одурманены. Но что с ней делать, не знают. Поэтому ведут себя, как умеют. Убивают, грабят, мародерствуют. А как же рабочий на фабрике? Ты же знаешь, я всегда старался быть справедливым. На нашей фабрике любой труд оплачивался более чем достойно. Но, несмотря на это, некоторые из работников прониклись революционными идеями и вот уже много месяцев бастуют. Производство закрыто. Вчера получил письмо от старого приятеля. Он сообщает, что фабрика будет национализирована, призывал бежать, бросить все и спасать свою жизнь. Но отец развел руками. «Вся моя жизнь здесь. Отец, я все устроил. У меня при себе билеты до Англии. Поедемте. Я прикажу собирать вещи». Савинский-старший поднял покрасневшие глаза на сына. «Я прожил всю жизнь на этой земле, Алёша. Пусть для многих сейчас слово «родина» — пустой звук, но не для меня. Я родился и умру здесь. И неважно, какими станут мои последние дни». Младший Савинский долго молчал, но потом все же спросил: «А как же матушка? Почему вы не отослали ее?» «А то ты не знаешь свою мать!» — всплеснул руками отец и на мгновение стал тем человеком, которого помнил и любил Алексей. «Она же упрямится, каких свет не видывал! Наотрез отказалась уезжать. Ты, кстати, уже виделся с нею?» Алексей снова опустил голову, вспоминая утреннюю встречу. Мать в истерике бросилась на него, молотила кулаками в грудь и умоляла уехать, пока не поздно. Сын с таким трудом прорывался в охваченную агонией гражданской войны страну, надеялся спасти своих родных или, если суждено, встретить смерть рядом с любимыми, но никак не ожидал, что его приезд вызовет такую бурю негодований со стороны родителей. Старший Савинский потер уставшие глаза. «Ох, Алеша, день сегодня не задался с самого утра. На рассвете в дом пытался вломиться какой-то молодчик. Разбил окно в малой гостиной. Видимо, надеялся разжиться чем-то ценным. Но наш смотритель услышал шум и едва не спугнул грабителя. Но тот, вместо того, чтобы сбежать, кинулся на Петра Степановича. А у него ружье при себе было. Ну и понимаешь...» Отец замолчал и кивнул на документы незадачливого налетчика, лежащие на столе. «И что с этим делать, теперь ума не приложу. Он ехал устраиваться к нам на фабрику. Представляешь, даже письмо рекомендательное при нем было. И так глупо закончил свою жизнь». В этот момент дверь без стука распахнулась, и в комнату вошли двое вооруженных людей. Одного из них Алексей Савинский узнал. Это был младший сын старой поварихи. Парнишка в детстве часто бывал в усадьбе и даже помогал матери на кухне. Сейчас он нерешительно мялся у порога, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Его спутник явно был смелее и деловито оглядывал кабинет. Когда осмотр был закончен, презрительно сплюнул на дубовый паркет и процедил сквозь зубы: «Буржуи!» «Чем обязан, господа?» Старший Савинов встал из-за стола. «Господ нынче принято расстреливать, морда ты буржуйская!» — бросил дерзкий конвоир. «Ваше благородие», — перебил его сын поварихи, — «нам велено доставить вас в комиссариат. Не соблаговолите ли пройти с нами?» Видно, что парню было не по себе от возложенной на него обязанности. Он сам прекрасно помнил, как проводил многие дни в этом доме, как добр был старый барин, как дарил по расписному прянику на Рождество и Светлую Пасху. А теперь он вынужден вести его на верную смерть, и ничего с этим сделать не может. Не приведет он, приведут другие, а то и расстреляют прямо здесь, в кабинете. Алексей, до этого незамеченный, стоял в углу кабинета. Сделал шаг вперед. «Вы не имеете права!» — начал он, но его резко перебил второй конвоир. «А это кто это у нас тут рот открывает?» Он наставил на Алексея штык, ожидая ответа. «Господа, господа, не надо! Это Николай Игнатьев, новый рабочий на фабрике. Он только сегодня прибыл в город, ранее трудился на кирпичной мануфактуре Белецких. Занес в бумаге рекомендательное письмо». Савинский кивнул на стол, где были разложены документы. Алексей недоуменно смотрел на отца, но тот сделал ему знак молчать. «А, рабочий? Ну так что же ты товарищам долг исполнять мешаешь?» Алексей едва оправился от удивления и пролепетал. «Прошу прощения, товарищ». «Ну, бывай тогда». Дерзкий конвоир махнул рукой, схватил старого барина под локоть и приготовился выводить его из кабинета. Сын поварихи окинул взглядом дорогой английский костюм рабочего, и в его глазах Алексей отчетливо прочитал узнавание. Все пропало. Сейчас он отправится на расстрел вместе с отцом. Но парень кивнул и произнес: «Всего хорошего, товарищ Игнатьев!» И подхватил Савинского-старшего под вторую руку. Тот уже в дверях обернулся и сказал: «Прощай!» И одними губами прошептал: «Алёша».